21. За краткое мгновение света они не успели увидеть больше ничего. Солнце заколебалось на краю горизонта и скатилось за него. Ночь, настоящая на сей раз, быстро шагнула на них с востока. Каролинус склонился к основанию жезла, из его рук выпорхнул огонек. Маг удержал его на ладони и прижал к земле. Каролинус отошел и насобирал на обочине сухих ветвей. Он бросил их на огонек. Разгорелся яркий, жаркий костер. «Мы находимся внутри кольца действия сил презренной башни», — сказал маг. «Если вам дорога жизнь, не отходите дальше 10 шагов от жезла». Он укутался в плащ и присел около костра. «Приляг, сэр, рыцарь», — сказал он. «И ты мой заколдованный друг. Когда взойдет солнце, ты поймешь, что отдых тебе был нужен». Брайан покорно подчинился, но Джим неохотно присел рядом с волшебником. «А как же Энджи?» – спросил он. «Мы не видели Браякха. Как ты считаешь?» «Девушка в башне», – прервал его Каролинус. «Там?» – спросил Джим. «Я немедленно...» «Сядь! Она в полной безопасности, поверь моему слову», – раздраженно произнес Каролинус. «Силы, вовлеченные в битву, далеки от нее, по крайней мере, сейчас». Он вздрогнул, пошарил в складках плаща и вытащил фляжку и чашку, сделанные из матового стекла. Он налил из фляжки в чашку белую жидкость и отхлебнул глоток. «Какого черта?» – воскликнул Брайан. «Но как ты узнал?» – настаивал Джим. «Каким образом?» «Великие силы наделили меня даром», – отрезал Каролинус. «Великим даром провидения!» «Извините», — вмешался Брайан. Его голубые глаза не отрывались от чашки. «Маг, ты пьешь молоко?» «Немного белой магии не помешает против язвенного демона, который в последнее время досаждает мне». «Ответь на вопрос», — потребовал Джим. «Небезопасный напиток молоко. Сколько детей переболело дизентерии?» — сказал, нахмурившись Брайан. «Мой совет — я не буду отвечать на вопрос», – взорвался Каролинус. «Я потратил 60 лет, шлифуя мастерство, не ради того, чтобы меня расспрашивали о моих методах. Это профессиональная тайна. Если я говорю, что Сатурн находится в асценденте, значит Сатурн находится в асценденте. А когда я говорю, что девушка в безопасности, значит она действительно в безопасности, клянусь всемогущими силами». И волшебник возмущенно фыркнул. «Мой юный друг!» Обратился он к Джиму после того, как осушил до дна чашку и убрал ее вместе с фляжкой в карман плаща. «Возможно, ты обладаешь поверхностными познаниями искусства и науки, но не воображай того, что благодаря этим разрозненным обрывкам ты что-то понимаешь. Уготованную тебе судьбой роль ты сыграешь завтра после рассвета. Это касается и рыцаря». «Да?» – переспросил Брайан. «Неужели ты думаешь, что я случайно познакомился с нашим общим другом?» – спросил Каролинус. «Обыватели всегда считают случай производным фактором. Ерунда! Действие случая подчиняется наиболее жестким правилам во Вселенной. Случай неизменно определяется наибольшим смещением акцента других первичных оперативных факторов – в особенности истории и природы. Любому глупцу известно, что их взаимодействие и борьба приводят к ежечасному изменению картины мира. Иначе Вселенная была бы настолько правильна, что мы перемерли бы от скуки. Послушай меня». И он длинным костлявым пальцем ткнул Джима. «Природа старается установить баланс факторов, который постоянно и неизменно нарушает история. Хитрость или каверзность в том, что зачастую баланс устанавливается в нескольких точках. А случай, как компенсационный элемент, входит в уравнение. Это истина, на которой основывается вся магия, как продукт искусства и науки. Понимаешь ли ты теперь, с чем мы имеем дело?» «Нет», — ответил Джим. «Тогда спи», — закричал Каролинус, раздраженно всплеснув руками. Джим моргнул, и было уже утро. Он удивленно сел и зевнул. По другую сторону посоха или жезла, как называл его Каролинус, он увидел не менее удивленного Брайана. Каролинус уже стоял на ногах. «Что произошло?» – спросил Джим. «Осыпел. Вот что произошло». Не моргнув глазом, ответил Каролинус. Он вынул фляжку, наполнил чашку молоком, выпил его и скривился. «Я начинаю ненавидеть это пойло», – проворчал он, пряча посуду под плащ. «Но ничего не могу сказать. Помогает». Он обернулся к Джиму и Брайну. «Поднимайтесь», – скомандовал маг. «Солнце взошло 1,5 часа назад. Мы сильны только тогда, когда восходит солнце. До полудня у нас больше шансов на победу». «Почему же не разбудил нас раньше?» – спросил Джим, поднимаясь вслед за Брайаном. «Надо было дождаться, пока нас не догонят». «Кто?» – спросил Джим. «Кто должен догнать нас?» «Если бы я знал точно», – ответил Каролину, покусывая бороду, «то обязательно бы сказал, кто именно. Мне известно только, что четверо присоединятся к нам утром. А, вот и они». Он посмотрел через плечо Джима, и тот, обернувшись, увидел, что к ним приближается Дэвид и Дэниэль, а за ними следует два дракона. «А вот и лучник», – с искренней радостью воскликнул Брайан, как только Дэвид подошел к нему. «И Дэниэль, доброе утро». «Утро, оно и есть утро, не знаю, добро или нет». Он огляделся вокруг. «А где волк, сэр, рыцарь?» Лицо Брайана потемнело. «Ты не видел его?» – спросил Джим. «Вы должны были пройти мимо него. Нас окружила целая стая сандмирка во главе с исполинской самкой. Рак остался сражаться с чудовищем». «Вы оставили его одного?» – скричала Даниэль. «Волк настоял», – хмуро ответил Брайан. «Мы бы не бросили его одного. Мы не видели ни волка, ни сандмирков, ни следов сражения», – сказал Дэвид. Джим молчал. Слова Дэвида прозвучали, как удары ниже пояса. Хотя вчера он уже смирился с тем, что, возможно, никогда не увидит волка в живых. «Чтобы он там не говорил, чего бы ни требовал, вы не должны были оставлять его наедине», – начала Даниэль, но Каролинус перебил его. «Даниэль!» – она повернулась к Каролинусу. «Маг!» – воскликнула она. «Ты здесь? Тебе было 100 лет, когда я была девчонкой. Ты зря ввязался». «Я там, где я должен быть», – заявил Каролинус. «Как был на своем месте волк, как сейчас на своем месте сэр Джеймс и сэр Брайан, не обвиняй их. Арак должен был остаться и биться в одиночку, чтобы дракон и рыцарь смогли перейти сюда в назначенное время. Это все. Больше мне сказать нечего». Старик не спускал глаз с Даниэль. Взгляд девушки стал печальным, и она отвернулась. «Я разыщу волка», – сказал Джим. «Скорее, может быть, себе самому. Как только все закончится, я непременно разыщу Аракха». «Вероятно», – сухо сказал Каролинус. Он еще раз взглянул сквозь Джима. «Доброе утро, драконы». «Сыкох», – воскликнул Брайан. «И кто это?» «Сморгал, Джордж», – гневно рявкнул старый дракон. Он прихрамывал, опираясь левым крылом о спину водяного дракона. Левое веко закрылось почти полностью. «Обожди, дай отдышусь. Годы не те, одышка замучила. Через минуту я приду в себя. Смотрите, кого я привел». «Не слишком я и рвался», — заикаясь, оправдывался Сыкох. «Но его у вашего дядюшки урожденный талант к убеждению». «Правильно», — прогремел Самыргул, очевидно успевший немного прийти в себя за то время, пока говорил водяной дракон. «И не смей обращаться никому, ваше превосходительство. Это придур да блажь». Затем, повернувшись к Джиму, он пробормотал. «Паренек», — сказал я ему, — «хватит молоть языком, что ты обыкновенный водяной дракон. Не равняйся на трусов. Ты другой. В каком мире мы бы оказались, если бы все запели на твой лад?» Сморгул попытался изобразить высокий голос Сыкоха, но все, что ему удалось, — это поднять свой голос на 0,5 октавы. «Я никчемный травяной дракон, которого боятся одни лягушки. Простите великодушно, но маленькому чудушному дракону не до великих битв». «Парень», — закричал я, — «ты дракон. Запомни раз и навсегда. Дракон ведет себя как дракон, или он становится червяком». «Золотые слова», — сказал Брайан. «Слышал, паренек?» — спросил у Сыкоха старый дракон. «Даже Джорджи понимает жизненные ценности». Он повернулся к Брайану. «Мы не знакомы, Джордж». «Брайан Невилл Смит», — представился Брайан. «Рыцарь-одиночка». «Сморгал, дракон», — отрапортовал дядюшка Горбаша. Он одобрительно осмотрел доспехи и оружие Невилл Смита. «Отличное снаряжение. Бьюсь об заклад, что в пешем бою ты держишь чуть-чуть выше обычного». «Да, но как ты узнал?» «По блестящей полосе. Удерживая щит, твоя рука трется о доспехи. Высоко поднятый щит – прекрасный тактический маневр против Джорджа, но не советую пробовать его на мне. Я просовываю хвост между твоих ног, и через секунду ты прокинут на землю». «Да?» Слова Смургола явно произвели впечатление на рыцаря. «Я ценю и запоминаю мудрые советы. Благодарю. Но не придется ли туго прежде всего тому дракону, с которым мне выпадет сразиться?» «Вот что я скажу». Смургол прокашлялся и продолжил. «Извини, некоторое время назад я пришел к убеждению, что драконам и Джорджам пора прекратить распри. Мы похожи во многом. Если ты не возражаешь, Смургол...» Язвительно вмешался Каролинус. «Прекратим дискуссию. Времени на болтовню у нас нет, а полдень наступит через...» Крик Даниэль прервал волшебника. Все обернулись и увидели, как она побежала по дороге. Навстречу им, хромая, медленно ковылял на трех лапах Арак. Даниэль подбежала к волку, села на колени и обняла его. Арак раскрыл пасть и длинным языком лизнул левое ухо девушки. Через мгновение он освободился из объятий девушки и подошел к отряду, несмотря на все попытки Даниэль уложить его на землю и осмотреть сломанную лапу. Только подойдя к отряду, он позволил осмотреть себя. «Зачем ты пришел?» — увещевала девушка. «Пытаешься не влезать в передряги? Так ничего не выходит», — сказал Арак и злобно оскалился. «Ты прекрасно знаешь, о чем я», — вспыхнула Даниэль. «Нельзя ходить со сломанной лапой». «А что мне еще оставалось делать?» — прорычал волк. «Я убил самку, но ее детеныши окружили нас. Они надеются получить ваше мясо после того, как башня разделается с вами. Им надо много мяса, чтобы откормить новую самку. Никто не сумеет оправиться с эндемирками лучше, чем я. Пока я с вами, они не посмеют приблизиться». «Мы посчитали тебя мертвым», — мрачно сообщил Брайан. «Мертвым, сэр рыцарь?» Арак посмотрел на рыцаря. «Английский волк мертв только тогда, когда его кости побелеют на солнце». «Довольно болтать», — приказал Каролинус. «Время идет. А с его ходом изменяется случай и история. Полдень наступит через...» «Когда наступит полдень?» «4:37:20 на втором ударе гонга», — ответил невидимый голос, который Джим слышал ранее. Наступила пауза и раздался мягкий перезвон. «На втором перезвоне», — поправился голос. Каролинус что-то неразборчиво пробормотал, а затем обратился ко всем. «В путь!» — приказал он. «Держаться группой, двигаться за мной!» Он вытащил жезл из земли, и они направились к башне. Брайан ехал верхом на бланшаре. Конь не имел больше ничего против продвижения вперед. День выдался вроде бы ярким и чистым, но как только соратники пустились в дорогу, он начал меняться. Темные тучи заволокли небо, а воздух потяжелел точь-в-точь, как вчера. С моря приполз туман, и мутная серая пелена заволокла болота. Облака слились в единый купол и опустились над башней, повиснув над отрядом на высоте 100 футов. Промозглый, унылый холодок предыдущего дня окружил отряд, и настроение Джима изрядно ухудшилось. Он огляделся. Как ни странно, никто из этих наугад подобранных индивидуумов, которые были его соратниками, не подвергался новому проявлению власти хозяев презренной башни. Арак ковырял на трех ногах, прихрамывая и ворчливо убеждая Даниэль, что скоро ляжет, и она сможет наложить шину на сломанную ногу. Каролинус, возглавлявший отряд, двигался свободно и непринужденно, как будто вышел на легкую утреннюю прогулку, а жезл казался всего лишь обыкновенным посохом. Дэвид сосредоточенно развязывал веревки, чтобы снять чехол, укрывающий от ночной сырости тетиву лука. Приглядевшись, Джим решил, что чехлом служила свиная или овечья кишка, тщательно выскобленная и высушенная. Смургол шел мужественно, опираясь левым крылом на спину водяного дракона. Рядом со старым драконом ехал Брайан, и они были заняты каким-то очень личным разговором. возвращаясь к драконам и людям», – разглагольствовал Брайан. «Предложение интересно, но трудновыполнимое, как ты считаешь? Нам предстоит бороться с многовековыми предрассудками, замечу, с обеих сторон. Кому-то придется начинать, Джордж», – отвечал Смургол. «Порой стоит работать вместе, сотрудничать, как, например, сейчас. Но твое замечание абсолютно верно. Как ты заметил, я не сумел вытянуть драконов из пещер». «Да», — понимающе произнес Брайан, кивая головой. «Не то, чтобы они были трусливы, Джордж. В их храбрости я не сомневаюсь, но проживи лет 200, если повезет, разумеется. И ты 10 раз подумаешь, прежде чем рискнуть своей шкурой. Я не оправдываю драконов, я объясняю нашу природу. Странствующие рыцари – это нормально для Джорджей, но странствующие драконы – абсурдно для драконов». «Так в чем надежда?» «Она в нас, в тебе и во мне, Джордж, и, разумеется, в Горбаше. Маги – в этом мальчике с Экохи, в этом лучнике, в женщине Джорджи и волке. Если мы провернем задуманные темные силы потерпят поражение, то о нашей победе 500 лет будут слагать легенды. Не знаю, как у вас, Джорджи, но мы, драконы, обожаем легенды и рассказы. Засев в пещерах, мы можем месяцами лежать и молоть всякую всячину». «Месяцами? Неужели?» – изумился Брайан. «Невероятно». «Месяцами, Джордж. Да, и драконы несколько золотых монет и драгоценных камней. Бочонок крепкого вина, да побольше, и захватывающую историю. Вот он и счастлив. Я бесчетное количество раз пересказывал, как убил огра из башни Гормли. Разумеется, молодежь принимается недовольно стонать да вздыхать, когда я начинаю рассказ. Но затем они сворачиваются к калачикам, наполняют кубки вином и слушают, как миленькие». «Хм», – протянул Брайан. «Как мы похожи. Люди частенько собираются, особенно зимними вечерами, когда нечем заняться, и принимается вспоминать былые подвиги. Клянусь этим, Дэнни, меня аж зубы ныли от этих бабушкиных россказней. Да и рыцарем я стал отчасти из-за них». «Невероятно!» – воскликнул Смургол. «Как Джорджи похожи на драконов. Любой дракон, услышав предание о том, как мы победили темные силы, захочет выбраться из логова, подыскать Джорджи и волка и отправиться на поиски приключений. После этого до полного сотрудничества будет рукой подать». «Скажи мне, маг», — обратился Джим к Каролинусу, нагнав волшебника, — «какую цену придется заплатить за волшебство, которое разогнало вчера тьму?» «За все заплачено», — ответил Каролинус. «Кто первым воспользовался магией, тот и платит вперед. А контрмагия уравновешивает баланс во вселенском грозбухе учета, но это другое дело». Он поднял жезл и потряс им перед глазами Джима. «Я проделал долгий путь и заполучил жезл», – разъяснил Каролинус. «Я заложил в департамент аудиторства весь свой жизненный кредит. Если мы проиграем, то я уничтожен как маг. Впрочем, если мы проиграем, то уничтожены мы все». «Понятно», – произнес Джим и задумался. «А кто живет в презренной башне?» «Кто живет там, я не знаю. И никто не знает. Обитатели презренной башни не живы и не мертвы. Это присутствие и проявление зла в данной точке пространственного и временного континуума. Ни мы, ни кто-либо другой не сможет избавиться от этого. Нельзя уничтожить зло, точно так же, как прислужники зла, бессильны уничтожить добро. Все, что можно сделать, сдержать одно или другое. Если ты достаточно силен, то, возможно, баланс сместится на твою сторону». «Тогда как нам победить темные силы?» «Это невозможно, как я говорил. Но мы можем уничтожить слуг зла, которые повинуются их приказам. Правда, эти существа попытаются уничтожить и нас». У Джима перехватило в горле, он судорожно сглотнул. «Но ты должен догадываться, — сказал он, — какие существа вступят с нами в борьбу». «Кое-кого знаешь и ты, — ответил Каролинус. — Сэр Хьюго и его воины, например, Сандмирки и...» Он замолчал, внезапно остановился, подняв согнутую в колени ногу, как робот, которому обрубили питание. Джим тоже замер и посмотрел на башню. Из окон в его полуразрушенных стенах вылетело с полдюжины громадных тварей. Тяжело взмахивая крыльями, они закружились над башней. Их несуразно громадные головы поворачивались из стороны в сторону. Воздух наполнился пронзительными криками. Они чем-то напоминали рой гигантских комаров. Затем от стаи отделилась одна фигура и понеслась прямо на соратников. И рухнула ничком, проткнутой тонкой стрелой. Гарпия упала тяжело и неуклюже, как тело, сорвавшееся с вершины утеса. Ее мертвое тело валялось у ног Джима. Лицо женщины навеки застыло в безмолвном маниакальном крике. Джим обернулся и видел, что Дэвид уже наложил на тетиву новую стрелу. Внезапно крики смолкли. Джим взглянул на башню. Рой гарпий исчез. «Если они все такие здоровые и неповоротливые, то проблем у нас не будет», — сказал Дэвид, подойдя к телу убитой гарпии, чтобы вытащить стрелу. «С такой дистанции и ребенок не промахнется». «Не хвались попусту до времени, лучник». Через плечо осадил Дэвида Каролинус и зашагал вперед. «Вспомни поговорку. Легкое начало, тяжелый конец. Воткнутая лопата сама зерна не переворачивает. Советую». Он говорил, посматривая на запад, вдруг осекся и резко остановился. Маг оглядывался в заросли. Там верно таило что-то такое, отчего лицо волшебника посуровило и осунулось. Джим сделал несколько шагов и разглядел причину столь разительной перемены в облике Каролинуса. Горлу подкатила тошнота, и Джим отвернулся. Подошли остальные соратники. Траве лежали останки рыцаря в доспехах. Джим услышал резкий вздох Брайана, приставшего в седле. «Жуткая смерть!» – тихо произнес рыцарь. «Какая жуткая смерть!» Он встал на колени, сложил руки в стальных перчатках и стал молиться. Драконы молчали, Дэвид, Дэниэль стояли рядом с волком. Никто из них не вымолвил ни слова. Только Каролина с горящими глазами осмотрел тело, а затем жезлом провел по склизкому следу, ведущему от тела к башне. Такие следы обычно оставляет слизняк на листьях, но чтобы оставить такую полосу, ему нужно иметь ширину никак не менее 2 футов. «Червь!» Пробормотал Каролинус. «Но не он убил человека. Черви безмозглые. Тот-то очень сильный, терпеливо, не спеша, с расстановкой вбивал человека в землю». Он резко вскинул глаза на Смыргола, и тот повел себя как-то странно. Он застенчиво опустил массивную голову. «Я молчу, маг», запротестовал старый дракон. «И пусть молчат все, пока не будет полной ясности», — ответил волшебник. «Вперед!» Брайан поднялся, постоял над телом, сделал беспомощный жест, словно желая распрямить изуродованное тело, но потом махнул рукой, отошел и взгромоздился на бланшара. Крупа пошла по дороге. Ярдов 100 от башни Каролинус остановился и вонзил в землю шест. Рак упал как подкошенный. Он лежал на земле, жадно глотая воздух. Подбежала Даниэль. Опустившись на колени, принялась накладывать шину из сухих веток, подобранных под растущим неподалеку деревом, и полосок, нарезанных из рукава камзола. «Сейчас», — сказал Каролинус, и, словно набатом, отозвалась в голове Джима. Туман сгустился. Соратники стояли в громадной пещере, стенами и сводом которой была мутно-молочная завеса марева. Они видели только крошечный участок равнины и башню на холме. Щупальца тумана скользили по камням, раскиданным у стен, и, изгибаясь, поднимались к облакам. Рассеянный свет, прорвавшийся сквозь тучи, зловеще подсвечивал башню, притягивая к ней взгляды и нагоняя еще больше жути. «Погода стоит, мой жезл», — сказал Каролинус. «Они не в силах лишить нас полностью света, дыхания и воли. Не отходите далеко от жезла, иначе я не смогу защитить вас. Пусть наши враги сами придут сюда». «Где они?» — спросил Джим, озираясь вокруг. «Терпение!» — сардонически произнес Каролинус. «Они скоро появятся, но не в том обличии, которого ты ожидаешь». Джим оглянулся вперед, камни и башни. Сквозь молочную мглу не мог прорваться даже самый слабый ветерок, а воздух был тяжелый, неподвижен. Хотя нет, легкое движение ощущалось, подобно теплым атмосферным потокам. Воздух слегка подрагивал, но его колебания были как-то неестественны. Все поблекло, по-зимнему похолодало. Как только Джим уловил дрожь воздуха, послышалось пение, высокий голос вел бесконечную дисгармоничную мелодию, воскрешающую в памяти не то бред, не то горячку. Когда Джим вновь бросил взгляд на башню, ему показалось, что происходящее каким-то образом действует на нее. Башня становилась другой. Сейчас перед его глазами лежали развалины древнего строения. На сердце Джима билось, и каждый удар нес с собой новые изменения. Башня менялась. Мгновение Джиму померещилось, что она цела, и за ее стенами живут люди. Сердце забилось сильнее. Дорогие башни будто вздрагивали вместе с телом Джима. Они то входили в зону видимости, то покидали ее. Затем он увидел Энджи. Он понимал, что стоит слишком далеко, чтобы видеть ее так отчетливо. На таком расстоянии и при таком освещении черт лица было бы не разобрать, но Джим видел девушку да нельзя ясно. Будто она была не более чем в двух шагах от него. Энджи стояла в прозрачной тени разрушенного портала, выходящего на балкон. Ее грудь мерно вздымалась. С каждым вздохом спокойные голубые глаза смотрели прямо на Джима. Губы слегка приоткрылись. «Энджи!» – закричал он. Он и представить не мог, насколько соскучился по ней. Он и не предполагал, насколько жаждал ее. Джим рванулся к ней, но остановился, наткнувшись на нечто столь же недоступное, как железобетонный блок. Он опустил глаза. В морщинистой руке Каролину сжимал жезл, и Джим понял, что это и есть тот барьер, через который ему не перепрыгнуть. «Куда?» – спросил Каролинус. «Туда, на балкон башни, смотрите!» Джим показал, и остальные подняли головы, вглядываясь в указанном направлении. «Дверь! Неужели вы не видите? Сбоку башни в дверном проеме!» «Ничего там нет!» Раздраженно ответил Брайан, опуская руку, которая прикрывал глаза. «Возможно!» — сказал водяной дракон с сомнением в голосе. — Возможно, совсем в тени, но я не уверен. — Джим! — звала Энджи. — Там! — крикнул Джим. — Слышали? Он попытался отшвырнуть жезл, но толку от его усилий не было. — Я слышу тебя, Энджи! — закричал он. — Не надо кричать! — тихо отвечала она. — Я слышу тебя, Джим. Просто остальные здесь лишние. Переходи за мной один. Мы отправимся домой. И все будет в порядке. «Не могу!» – закричал Джим, почти всхлипывая. Жезл Каролинуса перекрывал дорогу. «Они не пускают меня!» «Они не имеют права держать тебя, Джим. Спроси мага, есть ли у него такое право, и он сразу же отпустит тебя. Но настойчиво спроси мага, а затем приходи за мной один». Джим в ярости повернулся к Каролинусу. «По какому праву?» – начал он. «Прекрати!» Голос Каролинуса взорвался в ушах Джима пушечным выстрелом. Голова закружилась, Джим наполовину оглух и ослеп. Глаза затянуло дымкой. Слух притупился, будто уши были забиты ватой. Неестественно правдоподобный морок исчез. Но Джим уверял себя, что Энджи по-прежнему стоит в сгустившейся тени портала. «Почему?» – гневно спросил Джим. Маг не сдвинулся ни на дюйм. Его темные глаза сверкали. «Клянусь всемогущими силами!» – закричал он. Его-то слова Джим услышал ясно. «Неужели ты, как слепой котенок, попадешься в первую же ловушку, которую они поставили для тебя?» «Ловушку?» – переспросил Джим. «Я разговаривал с Энджи, и она...» Он не договорил. Каролинус жезлом ткнул в башню. Внизу, за камнями, раскиданными по склону, Джим разглядел громадную голову дракона. Раздался громогласный крик Смургола, прорезавший вязкую тишину. «Брояк! Предатель! Вор! Червяк! Иди сюда!» Брояк открыл пасть и прорычал в ответ. «Расскажи о башне Гормли, старый мешок с костями. Как ты бился? Мы так боимся твоих рассказов, жирная дряхлая ящерица!» «Как ты?» Смургол наклонился вперед. «Прекрати!» скомандовал Каролинус. Смургол, пристав было на задние лапы, шумно опустился на песчаную землю. «Твоя правда!» проворчал он, яростно сверкая глазами. «Старая игуана, погрейся на солнышке!» Ну, а Смургол повернулся к магу, так ничего и не ответив. «Кто еще навестит нас, маг?» спросил он. «Посмотрим!» Голос Каролинуса был напряженным. Он поднял жезл и трижды ударил им о землю. Дорога, казалось, вздрагивала от каждого удара. Один из камней на склоне закачался и откатился в сторону. У Джима перехватило дыхание. Он услышал, как выругался Брайан и испуганно взвизгнул Сакох. Из ямы, в которой только что лежал камень, вынырнула громадная голова слизняка. Она поднималась все выше и выше, желто-коричневого цвета, с двумя рогами, раскачивающимися из стороны в сторону. Извиваясь, слизняк выполз из норы, и соратники увидели, что его тело покрыто легким панцирем, напоминающим спиральную раковину улитки. Рога отростки шевелились, а глаза безразлично уставились на стоящий внизу отряд. Он медленно пополз по склону, навстречу им оставляя на песке и камнях блестящую слизкую полосу. «Червь!» – тихо сказал Каролинус. «Которого можно убить!» Задумчиво прорычал Сумургол. «Хотя и нелегко. Разрази меня молния. Жаль, что брояк не один. Но это еще не все!» Каролинус трижды ударил жезлом о землю. «Выходи!» Закричал он высоким голосом, пронизывая дрожащий воздух. «Заклинаю всемогущими силами! Выходи!» И они увидели новое действующее лицо. Из-за громадных скал, кольцом обступивших башню, медленно появился купол головы, обтянутой серой, поблескивающей, абсолютно лысой кожей. На кошмарной башке сияли круглые голубые глаза, две дырки заменяли нос, а весь огромный череп был равномерно покрыт толстой кожей. Существо подняло неестественно огромную голову, и соратники увидели широкий рот, распяленный в идиотской улыбке, и два ряда острых зубов. Неуклюжим заученным движением страхолюдина поднялась на ноги. Очертаниями ее фигура походила на человеческую, но, тем не менее, эта тварь не имела ничего общего с родом людским. Чуть выше 12 футов ростом, вокруг толстой талии болталась не то набедренная повязка, не то юбка из грубо невыделанной кожи, украшенная костьми и цветными стекляшками, которые могли оказаться чем угодно, хотя бы драгоценными камнями. Но отличие от биологического вида человек этим не ограничивались. У существа начисто отсутствовала шея, неестественная безволосая голова, безликая как яблоко, покачивалась прямо на квадратных плечах, покрытых грубой серой кожей. Торс был прям, как ствол дерева. Непропорционально толстые круглые руки и ноги ответвлялись от тела, как трубы от водопроводного стояка. Бедра, правда, были укрыты килтом, а голени – скалами. Но руки поражали своей несуразностью непомерно массивные локтевые суставы, а неуклюжие кисти рук заканчивались толстыми обрубками, пародией на человеческие пальцы. Их было всего три, причем на большом пальце был всего один сустав. В правой руке существо держало дубинку, ржавый кусок железа, поднять который, казалось бы, даже такому чудовищу было не по силам, однако толстая кривопалая рука поигрывала ею с такой же легкостью, с какой Каролинус снес свой резной жезл. Монстр открыл рот. «Хэ-э-э!» Раздался гогот. «Хэ-э-э-э!» От его резкого хэканья мурашки побежали по земле. И хиканье было невероятно низко. Такого даже вообразить невозможно. Хотя издавать такой звук подобало бы скорее трехклапанной трубе, оно все-таки вылетало из горла живого существа. В этом смехе не слышалось даже оттенка радости или же шутливого настроения. Проверив голос, монстр замолчал, наблюдая круглыми светло-голубыми глазами за продвижениями слизняка. Челюсти Джима непроизвольно раздвинулись, и он задышал тяжело, как собака после длительного бега. Он услышал, как за его спиной зашевелился Сумургол. «Да!» – грустно проговорил дракон. «Этого-то я и боялся, огр!» В наступившей тишине сэр Брайан слез с Бланшара, проверил упряжь, подтянул седельные ремни. «Успокойся, Бланшар!» – ласково проговорил рыцарь. На белый скакун дрожал так сильно, что не мог стоять на месте. Брайан покачивал головой и погладил коня по спине. «Похоже, мне придется сражаться пешим». Остальные наблюдали за магом, за Каролинусом. Маг оперся на жезл, лицо его постарело, а морщины превратились в глубокие борозды. Он понаблюдал за окром, затем повернулся к Джиму и драконам. «Я лелеял надежду», — сказал он, — «что до этого не дойдет. Однако...» Он махнул рукой в сторону приближающегося червя, замолкшего Брайана и глядящего в пустоту Огра. «Как вы видите, мир всегда крутится в сторону, прямо противоположную нашим желаниям. Чтобы добиться своего, надо управлять им». Он поморщился от боли, извлек фляжку, выпил чашку молока. Затем, убрав посуду, он повернулся к Дэвиду. «Мастер-лучник», — сказал он почти официальным тоном, — «гарпии прячутся пока в башне. Но когда остальные твари пойдут в атаку, они снова появятся. Обрати внимание, как низко спустились тучи». Он показал на небо. Плотный слой облаков пузатым потолком завис в 30 футах над ними. «Гарпии вылетят под прикрытием облаков», — сказал волшебник. «Расстояние ничтожно. Сумеешь ли ты поразить их?» Дэвид задрал голову. «Если облака не опустятся», — начал он. «Нет», — сказал Каролинус. «Сила жезла удерживает их». «Тогда», — сказал Дэвид, — «если они полетят с такой же скоростью, как давеча, то у меня есть хороший шанс на успех. Полной гарантии не даю, все-таки я человек, которому свойственно ошибаться. И ни в коем случае, как считают некоторые, не стреляющий без промаха автомат. Но я почти уверен, что ни одна из гарпий живой до земли не долетит». «Превосходно!» — воскликнул Каролинус. «О большем мы и мечтать не могли. Не забывай, укус гарпии смертелен даже мертвой гарпии». Он повернулся к Брайану. «Сэр Брайан, я предлагаю», — начал Каролинус, «тебе, если ты собираешься сражаться на ногах, заняться червем. Так будет лучше для нас всех. Я знаю, ты предпочитаешь разделаться с драконом-ренегатом, но червь слишком опасен для тех, кто не защищен доспехами». «Полагаю, что прикончить его нелегко», — поинтересовался рыцарь. Он пристегнул ремень к внутренней стороне щита и покосился на слизняка, ползущего по склону. «Все жизненные органы запрятаны глубоко в теле», — разъяснил Каролинус. «А поскольку мозгов, как и инстинкта самосохранения, у него нет, он будет сражаться до тех пор, пока ты его не изрубишь на куски. Если сможешь, то сперва ослепи его». «Что?» — начал Джим и замолчал. Горло невыносимо пересохло. Он сглотнул и продолжал. «Что делать мне?» «Сражаться с Огром, мой мальчик! Сражаться с Огром!» — взревел Сморгол. Услышал слова дракона, Огр перевел взгляд с червя на Сморгола. «Я прикончу паршивца Браякха, Джордж изрубит на куски червя, лучник уничтожит гарпии, маг же оградит от остальных проявлений зла, а волк не подпустит сандмирков». Джим открыл было рот, чтобы избавить дядюшку от признаков излишнего оптимизма, но затем понял, что движет старым драконом. Он намеренно говорил о предстоящем сражении, как о незначительном пустяке, чтобы приободрить Джима, хотя сам полупарализованный Сморгол уже не сможет сражаться с сильным и молодым Браякхом наравне. Внезапно у Джима сжалось сердце. Он поглядел на остальных. Если старый дряхлый Сморгол не мог на равных драться с Браякхом, то мог ли Брайан справиться с мерзким червем, который был уже в 30 ярдах от них? Будет ли это равный бой? Сумеет ли Арак с перебитой лапой противостоять полчищу оставшихся в живых сандмирков, при этом даже, что он совершенно не восприимчив к их вою? А Дэвид, несмотря на все свое искусство, как он мог надеяться перестрелять гарпии, когда они внезапно вынырнут из туч прямо перед его носом? Мог ли старый волшебник удержать во время битвы все злые силы, живущие в башне? Цель Джима была ясна, Энджи. Но соратники-то здесь только из-за него, а вероятность победы не слишком велика. Джим ощутил угрызение совести. Он повернулся к рыцарю. «Брайан», — сказал он, — «тебе и остальным не обязательно сражаться». «Обязательно», — отвечал рыцарь, занятый подгонкой снаряжения. «Черви, огры, когда ты встречаешься с подобной мерзостью, тобой неминуем». Он осмотрел копье и отложил его в сторону. «Нет, пешему копья ни к чему», – пробормотал он. «Сморгол», – сказал Джим, оборачиваясь к дракону. «Брайак намного моложе, но в последнее время...» «Хм!» – поспешно замычался Кох, разрядив неловкое молчание. «Говори, мальчонка!» – проскрипел Сморгол. «Ну!» – запинался водяной дракон. «Я не настолько храбр, чтобы сразиться с огром или червем. У меня подгибаются колени и мутится разум, что они будут рядом. Но я бы сразился, пожалуй, с драконом. Это не так ужасно, но свернет он мне шею, так рано или поздно». И Сокух забормотал что-то быстро и неразборчиво. Через некоторое время он собрался с духом. «Я знаю, что наговорил глупостей. Ерунда, славный парень!» Взревел от восторга Сморгол. «Рад, что ты с нами. Я не уверен, что смогу взлететь. Крылья ломит ужасно. Но если ты полетишь и пригонишь эту ящерицу сюда, то вдвоем мы раздерем его на куски». Он по-дружески заехал водяному дракону хвостом по спине, чуть не сбив того с ног. Джим повернулся к Каролинусу. «Обратной дороги нет», — сказал он, прежде чем Джим успел заговорить. «Это напоминает кульминацию шахматной партии. Убери одну фигуру, и игра проиграна. Если вы выстоите против этих тварей, я выстою против сил зла. Если они убьют одного из вас, то убьют и меня. И наоборот, разумеется». «Эй, Горбаш!» — крикнул в ухо Джима Сморгол. «Этот червяк уже почти дополз. Я поделюсь с тобой собственным опытом битвы с ограми. Ты слушаешь, малыш?» «Да», — покорно сказал Джим. «Ты слышал, что драконы называли меня старой волынкой и отмахивались хвостами от рассказов, но я победил огра. Я единственный дракон, которому за последние 80 лет удалось убить огра. Так что слушай внимательно, если хочешь, чтобы успех был на твоей стороне». Джим кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Первое, что надо усвоить». Сморгул посмотрел на ползущего червя и перешел на доверительный шепот. «Это строение костей огра». «Не вдавайся в детали», — отмахнулся Джим. «Что мне делать?» «Терпение, терпение», — отвечал Сморгул. «Не распаляйся, малыш. Возбужденный дракон перед битвой — это мертвый дракон после битвы. Запомни, о, огра громадные кости. Можешь и не пытаться перекусить ему руку или ногу. Ты должен добраться до мускулов и разодрать их вместе с сухожилиями. Это первое». Он замолчал и важно поглядел на Джима. Джим с трудом удерживал язык за зубами и терпеливо слушал дракона. «Теперь второе», — продолжал Сморгол. «Это тоже связано с костями. Обрати внимание на локти огра. Они не похожи на локти Джорджи. У огра двойной сустав. Почему?» «Элементарно, Горбаш. Таким громадным костям необходимы громадные мускулы. Будь у них такой же сустав, как у Джорджи, им бы в жизнь было бы не поднять руку. К чему я клоню? Когда огр замахивается дубинкой, он делает это единственно возможным образом. Он использует для замаха локтевой сустав. Движение идет только по вертикали. Когда огр замахивается сбоку, он использует плечевой сустав, и ты получаешь преимущество, подловив огра, когда его рука с дубинкой опустилась вниз. Чтобы сделать боковой замах, ему потребуется два движения вместо одного, как у Джорджи». «Да, да», — сказал Джим, наблюдая за движениями червя. «Наберись терпения, малыш. Остынь. Коленный сустав огра обычный, избив огра с ног, ты получаешь огромное преимущество. Но действуй только наверняка, потому что если он обхватит тебя руками, прощайся жизнью. Единственный способ борьбы с огром – это атака и оборона попеременно. Выжидаешь замах, увертываешься и атакуешь, пока его рука внизу, раздираешь мускулы, а затем отступаешь. Понял?» «Понял», — поспешно произнес Джим. «Превосходно. Запомни главное. Какую бы тактику нападения ты ни избрал, берегись захватов и не обращай внимания на окружающих, что бы ни происходило. Сконцентрируй все внимание на враге. И еще». «Да», — ответил Джим. «Не теряй голову», — почти умоляюще воскликнул дракон. «Что бы ты ни делал, не слушай подсказок своего драконьего инстинкта. Иначе через 2 минуты ты сбежишь. Кстати, именно поэтому все эти годы Джорджи постоянно побеждали нас. Помни, ты двигаешься быстрее огра, и твои мозги приведут тебя к победе, если ты не начнешь суетиться, торопиться и не завязнешь в ближнем бою. Поверь, мой мальчик». Сморгула прервал внезапный радостный крик Брайана, который разбирал седельные сумки. «Невероятно!» – воскликнул Брайан, и с изумительной легкостью, как будто не было тяжелых доспехов, побежал к Джиму. «Какая удача! Посмотри, что я нашел!» Он принялся размахивать белой тряпкой перед носом Джима. «Что?» – настороженно спросил Джим. «Платок Геронды. И как своевременно. Каролинус, не откажи в любезности». Продолжил Брайан, поворачиваясь к волшебнику. «Одержи его вокруг левой руки. Благодарю, маг». Каролинус насупился, но зажал жезл под мышкой и завязал платок у локтя Брайана. Обернувшись, тот вонзил копье в землю и привязал к нему Бланшара. Затем взял в левую руку щит, а правый вытащил меч из ножен. Даже в тусклом свете клинок сблеснул, как молния. Он наклонился вперед, чтобы вес доспехов придал ему дополнительное ускорение, и ринулся на червя, который уже был дюжине футов от него. «Невилл Смит! Невилл Смит! Геронда!» Успел выкрикнуть он, и схватка началась. Джим только услышал, но не успел увидеть, как столкнулись их тела. В этот миг началось общее сражение. На холме Брайак яростно взревел, поднялся в воздух и, расправив крылья, на бреющем полете стал опускаться к ним. За спиной Джима раздалось хлопанье крыльев, и Соков смыл навстречу Брайаку. Но все эти звуки заглушил резкий, зычный, хриплый крик огра. Он поднял над головой дубину, вышел из-за камней и тяжелой размашистой походкой направился к ним. «Удачи, мой мальчик!» – шепнул Сморгул на ухо Джима. «И Горбаш!» Что-то в голосе дракона заставило Джима обернуться. Вид Сморгула нагнал бы страху на кого угодно. Огромная пасть открыта, изогнутые клыки выставлены на всеобщее обозрение. В темных глазах старика Джим прочел необыкновенную любовь и заботу. «Помни!» – нежно сказал Сморгул. «Ты потомок Артоша, Агртвала и Глинтула, который убил водяную змею на отмере серых песков. Будь доблестен, как и они. Помни, ты мой единственный родственник и последний в нашей семье. Будь осторожен». Старик запнулся. «И удачи тебе, Джеймс». Голова Сморгула повернулась, затем увидев, что Сокух и Брайан с грохотом приземлились, их тела сплелись в клубок, он бросился на подмогу, Джим обернулся к башне и как раз успел подняться в воздух, чтобы увернуться от подоспевшего огра. Он залетел, повинуясь инстинкту дракона, обороняющегося при нападении. Он увидел, как огр остановился, его громадные серые ноги по щиколотку вязли в земле. Ржавая дубинка мелькнула перед глазами Джима, и сильный удар в грудь отшвырнул его назад. Чтобы удержать равновесие, он заработал крыльями. Бесформенное идиотское лицо улыбалось всего в нескольких ярдах от него. Дубинка поднялась для нового удара. В панике Джим поднялся вверх, отступая, видел, как Когор сделал шаг навстречу. Набалдашник дубины снова мелькнул в воздухе. Как такая неповоротливая громадина может так ловко и быстро орудовать руками? Джим опустился на землю, и дикая боль, как копьем, пронзила предплечье. На секунду толстый обрубок руки завис над ним, и он, не задумываясь, сцепился зубами в мягкую плоть. Его отбросили в сторону, как терьер отшвыривает крысу. Он забил крыльями и спасся от нападения бегством на высоту 16 футов. Джим посмотрел вниз и увидел, как огр, ворча, изготовился нанести верхний удар. Джим сделал заднее сальто и сбежал дубинки. Набалдашник просвистел в воздухе. Джим ринулся вниз и, пока тварь поднимала руку, разодрал зубами плечо огра. Улыбающееся лицо повернулось к нему, и из глубокой раны уже струилась первая кровь. Внезапно Джим понял, что не чувствует больше паники. Он больше не боялся монстра. Он повис в воздухе. Огр не мог достать его своей дубинкой, а дракон был готов атаковать монстра, как только тот чуть-чуть откроется. Тело налилось силой, а сознание было ясно, как божий день. Джим понял, что в битвах, как и впрочем, во многих подобных вещах, начало хуже всего. Стоит бою разгореться, и верх берет выработанный за миллионы лет инстинкт, уже он-то одолеет все и не даст времени на раздумья о чем-то постороннем. Все силы будут направлены лишь на то, чтобы одолеть врага. Огр вновь попер на него, и уж тут-то Джиму было не до анализа сражения. Все свелось в вереницу финтов и выпадов, сводившихся к одному. Не дай убить себя, а сам убей, если сможешь. Джим потерял счет времени. Оно растянулось, расплылось, а память отказывалась фиксировать происходящее. Солнце описало длинную дугу, миновало зенит и начало опускаться. На взрытой песчаной земле драконы и огры продолжали сражение. Джим то поднимался в воздух, то опускался на землю. Как-то раз Джим навалился с такой яростью, что монстр упал на колено, но дракон так и не сумел воспользоваться преимуществом. Потом на склоне монстр загнал Джима в щель между двух камней и уже изготовился нанести дубинкой последний удар, чтобы размозжить череп Джима. Но тот увернулся и проскользнул между широко расставленными ногами огра. Битва продолжалась. И изредка глаза выхватывали из круговерти сражения калейдоскопической картины отдельных поединков. Жирное белесое тело слизняка с выколотыми уже глазами обвелось вокруг Брайана. Рыцарь молча пытался освободить руку с мечом, прижатую к земле телом червя. Джим видел ревущий клубок сплетенных змеиных тел, вихрь хлопающих крыльев, оскаленные пасти, горящие глаза Сморгола, Браякха и водяного дракона. Раз или два он мельком видел Каролинуса, стоящего прямо, держащего в руке жезл. Его длинная белая борода упала на плащ. Он походил на жреца, присутствующего при Армагеддоне. Затем огромное тело огра заслоняло все картины сражения, и он забывал обо всем, кроме своего врага. День догорал, с моря надвигался туман, и его узкие щупальца потянулись через поле сражения. Тело Джима ломило, крылья налилось свинцом, но вечно смеющийся огр все так же неутомимо и так же проворно махал дубиной, и Джим отлетел в сторону, чтобы перевести дыхание, услышал возглас: «Время на исходе!» Надтреснуто произнес голос: «Наше время на исходе! День заканчивается!» Это был голос Каролинуса. Джим впервые узнал, каким невыносимым отчаянием может быть наполнен человеческий голос. Слова Каролинуса прозвучали отчетливо. Джим понял, что тишину, царящую вокруг, нарушает лишь шум его поединка с огром. Они сражались у подножия холма, там же, где и начали. В стороне он заметил воткнутое в землю копье и оборванное поводья, которыми давеча был привязан Бланшар. Неподалеку, опираясь на жезл, стоял Каролинус. Его лицо осунулось, пожелтело, и он стал похож на мумию. Джим обернулся. Огр приближался. Тяжелая дубинка пошла вверх на замах. Теле и крыльях Джим ощутил неимоверную усталость. Он понял, что на этот раз ему не увернуться. Джим собрал остатки сил и вместо прыжка вверх нырнул под дубину прямо на монстра. Набалдашник скользнул по спине, и дракон почувствовал, как руки огра сомкнулись вокруг тела, уродливые обрубки потянулись к шее. Он был пойман, однако натиск сбил огра с ног. Они покатились по твердой песчаной земле, зубы огра впивались в грудь Джима, а руки пытались нащупать и свернуть шею дракона. Их сплетенные тела наткнулись на торчащее в земле копье, и то переломилось надвое. Пальцы огра захватили шею Джима и медленно, как беспомощному цыпленку, начали скручивать ему голову. Джим был в полном отчаянии. Сморгол ведь предупреждал его: берегись захвата. Он пренебрег советом и проиграл сражение. Не ввязывайся в ближний бой, предупредил Сморгол, ошевели мозгами. Но надежда все-таки вспыхнула. Джим увидел свой последний и единственный шанс. Голова его была повернута в сторону, и он увидел только сгущающийся туман. Он перестал сопротивляться и зашарил передними лапами по земле. Какое-то мгновение или целую вечность он ничего не мог нащупать. Затем правая лапа наткнулась на что-то твердое, глаза уловили блеск металла. Неуклюжими лапами Джим схватил обломок металла, выдернул его из земли и, собрав последние силы, вонзил в грудь монстра. Исполинское тело изогнулось и задрожало. Из идиотского рта выплеснулся длинный крик. Огр выпустил Джима, откинулся назад и поднялся на ноги. Огр вновь завопил и зашатался, как пьяный. Его руки нашаривали обломок копья. Он попытался выдернуть его и закричал снова. Огр опустил уродливую голову и, как раненый зверь, начал грызть зубами древко. Наконец он издал последний крик и упал на колени. Медленно, как плохой актер в старом фильме, он перекатился на бок и выпрямил ноги, словно их сводила судорога. Крик застрял в горле, черная кровь стекала с уголка рта, он замер. Пошатываясь, Джим поднялся на ноги, осмотрелся, туман рассеивался, и в сумеречных скупых лучах заката виднелся каменистый склон и башня. Рыжеватый отблеск заходящего солнца выхватил из полумрака мертвого червя. Тот был перерублен надвое, орок лежал и скалился в улыбке. Брайан в окровавленных измятых доспехах устало оперся на искривленный меч. В нескольких футах от него стоял Каролинус. Дэвид лежал на земле, рубашка была изодрана, а на груди покоилась безжизненная голова гарпии. Над валийцем, как изваяние, застыла Даниэль, сжимающая в руке лук с наложенной на тетиву стрелой. Наконец, она медленно опустила оружие, швырнула его в сторону и опустилась на колени. Чуть поодаль Джим увидел неподвижные глаза Сморгола и Браякха. Сакох был рядом с ними. Он поднял свою залитую кровью голову и отрешенно уставился на Джима. Тот подошел. Он посмотрел на двух громадных драконов. Челюсти Сморгола мертвой хваткой сомкнулись на горле Браякха. Шея молодого дракона была сломана. «Сморгол!» — хрипло позвал Джим. «Нет!» — задыхаясь, отвечал Сакох. «Бесполезно! Он умер! Я выменил другого!» Сморгол цепился мертвой хваткой в горло и не выпускал его до самой смерти. Водяной дракон разрыдался и опустил голову. «Они все сражались достойно», — произнес странный резкий голос. Джим обернулся и видел рыцаря. Брайан снял шлем. Лицо в обрамлении всклоченных каштановых волос побелело, как морская пена. Рыцарь казался глубоким стариком, щеки впали, и он покачивался от усталости. «Мы победили», — сказал Каролинус, — «но заплатили за это сполна». Он повернулся к Даниэль. Даниэль и рыцарь последовали его примеру. Девушка уже оттащила от лучника мертвую гарпию и стащила с него разодранную в клочья рубаху. Она набрала в шлем Брайана воды и теперь осторожно промывала кровоточащую царапину на теле Дэвида, протянувшуюся от левого плеча до живота. Джим, волшебник и рыцарь подошли к ним. Телосложению Дэвида мог бы позавидовать любой. Валиец являл собой мечту скульптора. На мощную мускулатуру груди, живота и рук лишилась жизни. Тело обмякло и лежало неподвижно. «Ты желаешь невозможного», — слабо произнес Дэвид. Если бы не полная тишина, то трое соратников не расслышали бы его. Маг говорил, что их укусы смертельные. И я чувствую, что смерть пришла. «Нет!» — замолилась Даниэль, омывая рану, оставленную зубами гарпии. «Это правда», — настаивал Дэвид. «Хотя я так хотел бы ошибаться, ведь я люблю тебя. Но каждому лучнику в конце концов приходит смерть. Я всегда знал это, и я доволен». «Теперь ты не лучник», — ровным и сдержанным тоном отвечала Даниэль. «Я произвела тебя в рыцари, а рыцарю негоже покидать даму без ее разрешения. Я не хочу, чтобы ты покинул меня. Я не позволю тебе уходить». Сила девушки поразила Джима, несмотря на то, что Брайан вроде как уже рассказывал, что Даниэль стреляет из 100-футового лука. Она легко приподняла Дэвида и прижала его к груди. «Ты мой», — сказала она. И хотя ее глаза были совершенно сухими, а голос звучал спокойно, он заставил Джима содрогнуться. «Я не отдам тебя никому, даже смерти, если только ты сам не захочешь уйти. Скажи, хочешь ли ты уйти от меня? В любом случае, я запрещаю тебе умирать». Дэвид слабо улыбнулся. «Понятно», — сказал он и замолчал. И Джим готов был поверить, что лучник больше никогда не произнесет ни единого слова. Но Дэвид заговорил снова. «Значит, ты вправду хочешь, чтобы я жил? Значит, смерть попытается забрать жизнь против моей воли, но я сомневаюсь, что ей удастся сделать это. Никому не удавалось навязать мне свою волю». Он закрыл глаза, положил голову девушке на грудь и замолчал. Лишь грудь его мерно поднималась и опускалась при каждом вдохе и выдохе. «Он будет жить», — пообещал Каролинус. «Он пришел сюда по собственной воле, не требуя награды. И раз он внес свой вклад в победу, даже департамент аудиторства не сможет теперь запросить за него выкуп». Вместо ответа Даниэль еще крепче обняла Дэвида и застыла, склонив голову к его груди. Казалось, так она может сидеть вечно. Джим, Брайан и Мак обернулись к Араку и Сококу, который унял вспышку своего горя и теперь тихо сидел рядом с телом Смергола. «Мы победили!» — объявил Каролинус. «И на нашем веку это место будет свободно от сил зла. Им теперь не вырваться на свободу!» Он повернулся к Джиму. «А теперь, Джеймс!» — сказал он. «Ты хотел вернуться домой? Путь открыт!» «Отлично!» — сказал Джим. «Домой?» — спросил Брайан. «Сейчас?» «Сейчас!» — сказал Каролинус. «Он желал с самого начала возвращения домой, сэр-рыцарь. Не опасайся. Дракон, настоящий владелец этого тела, запомнит все, что случилось с вами, и будет твоим другом». «Опасаться?» Брайан все-таки вернул хоть часть своих сил, и в его голосе вновь зазвучало высокомерие. «Я не боюсь драконов, черт побери. Просто мне будет не хватать тебя, сэр Джеймс». Джим посмотрел на Брайана и заметил слезинки в глазах рыцаря. Зарывшись по уши в свои медиевистские студии, он как-то совсем упустил из виду, что в ту пору и смех, и слезы были равны естественны для людей. Но он-то как-никак был человеком 20 века, а потому ощущал некую неловкость. «Ну, ты знаешь...» – пробормотал он. «Джеймс!» Брайан вытер слезы платком Геронда де Шане. «Надо так надо. В любом случае, из уважения к старику...» Он кивнул на мертвого Сморгола. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы осуществился союз людей и драконов. Я буду часто встречаться с владельцем тела, в котором ты находишься. И мне будет казаться, что ты рядом». «Он был великим драконом!» – воскликнулся Кох, глядя на тело Смергола. «Впервые в жизни он заставил меня поверить в свои силы. Я свято выполню все его заветы». «Ты поедешь со мной и будешь вести переговоры от имени драконов», – предложил Брайан. «Ну что ж, Джеймс, пришло время проститься». «Энджи!» – закричал Джим, внезапно вспомнив о девушке. «Прости, Брайан, но я должен забрать Энджи из башни». Он побежал. «Обожди!» – приказал Каролинус. Джим остановился, Мак обернулся к башне и поднял жезл. «Выдайте!» – закричал он. «Вы побеждены! Выдавайте!» Соратники ждали. Ничего не произошло.